Всеволод срубил кронштейны и заменил их досками. А когда провожал брата и оглянулся на дом, чтобы оценить перемены, то ахнул, никаких перемен не увидел. Издалека терем выглядел, как и прежде. Расстояние скрадывало все новшества, и наоборот, словно бы подчеркивало накрепко вложенное в дом и потому неистребимую первозданную старину. Всеволод махнул рукой, на носу была жатва, а потом ярмарка и долгая зима. Той самой зимой явился в Березино матрос торгового судна Алексей, объехавший весь белый свет и чуть было не исчезнувший навсегда где-то в дальних странах. Приехал он с саквояжем, с таким же, с каким уезжал, весь какой-то потрепанный, изъязвленный оспой и обкатанный, как морской галыш. Все его словечки и целые фразы были также обкатаны и бренчали звонко, словно галька в кулаке. Ничего за душой у него не было, если не считать кокосового ореха с молоком и сушеной морской звезды, которую он тут же подарил жене брата Любушке. Алексей сразу заявил, что будет жить до конца своих дней в родном гнезде и заниматься делом отца, созданием фермерского хозяйства по американскому образцу, так как был в Америке, все видел и знает, с чего начать. «Нынешняя ферма, — сказал он, — похожа разве что на утлое хозяйство какого-нибудь неудачника из африканской банковой колонии, и что Всеволод совершенно ничего не понимает в экономике». Всеволод обиделся и несколько дней не разговаривал с братом, и даже Прошку греха перестал замечать. Он вдруг снова стал печальным и ласковым, играл с племянниками Андреем и Сашей, тихо, с любовью, беседовал с Александром, теперь уже сидящим в кресле каталки, отказали ноги. Свалив с себя хлопотное хозяйство, он словно ожил и, во второй раз отправившись в Ясаульск, высватал-таки дочку директора гимназии. Скоро Березины отыграли широкую свадьбу. На третий день после нее Всеволод сообщил, что берет свою долю наследства и с молодой женой уезжает за границу, а как надолго и сказать не может. И что, Боже упаси, он ни на кого не держит зла, даже на Прошку греха, и едет с чистой душой и спокойным сердцем. Потом он расплакался, стал всех обнимать и, окончательно расстроившись, твердил, что любит всех и будет любить всю жизнь. В Березине с тех пор стал хозяйничать новый барин, Алексей Иванович. Ему нравилось созвучие своего имени с именем старого Березина, а еще то, что имена их как бы развернуты, и это значит, что отныне и в жизни будет наоборот. У покойного батюшки не получилось с фермерскими хозяйствами, только потому, считал Алексей, что тот заимствовал у американцев лишь их экономический опыт. Сама же жизнь, начиная от домашнего быта и кончая образом мышления, оставалась глубоко закоренелой русской жизнью, а следует принимать все без исключения, иначе не достичь крестьянину ни личного достатка, ни всеобщего благоденствия в России. Для начала новый барин выписал из магазина американской компании кожаные штаны на широких ремнях, мягкие сапоги и широкополые шляпы, переодел конюха, пастухов, Прошку греха и переоделся сам. Затем купил револьвер, легкое седло и всюду разъезжал стремительным галопом, словно везде опаздывал. С Прошкой они мгновенно сдружились. Ходили чуть ли не в обнимку, причем Алексей любил крепко и неожиданно хлопать его по плечу. Старый и хилый Прошка страдал от этого, но терпел. Через пару недель новый хозяин принялся за дела. Он погрузил в сани бочонок водки, усадил на козлы Прошку греха и наметом поскакал в свободное, куда Березинские захаживали редко и лишь те, кто имел там родню.